Глава третья. Роман. «Вот это бампер!» — раздается восхищенный вздох над моим ухом. Поворачиваюсь, два юных долбодятла раскрыли клювы и похотливо таращатся куда-то влево. Смотрю в направлении их взглядов. «Вау, у меня аж подскочило! Давление в трюме!» «Я бы вдол!» — выдает первый сопляк. «Само собой!» Девчонка поворачивается к нам лицом. «Вау! И еще раз вау!» «Аху!» — выдыхают дятлы. «Это ж пятерка, не меньше!» Два придурка закапали слюнями весь пол. «Она на эту похожа. Как ее? Ну, итальянка, актриса. Моника Беллуччи?» «Да!» «Ну, может, у этой лицо попроще. А так бомба!» «Вообще пушка!» «Эх, я бы сейчас занырнул в эти сиськи. А я бы ее нагнул и...» «Эй, щеглы!» — не выдерживаю я. Они синхронно оборачиваются. «Повежливее», — говорю я. «Чего?» «Аккуратней выражайтесь, девушка может обидеться». «Она не слышит». «Тогда я за нее обижусь». «Ясно?» — рявкаю я. «Обидишься? И чё?» — дерзко выступает первый. «Твоя, что ли?» — миролюбиво спрашивает второй. «Ну, допустим». «Не моя. Но никто не знает, как будут развиваться события». «Мля, если бы я знал, как они будут развиваться, свалил бы оттуда в ту же секунду». Сопляки куда-то исчезают, я пью шампанское, а Моника Беллуччи закусывает. Вот это аппетит! Глотает тарталетки одну за другой, даже не пытаясь быть изысканной, как это обычно делают девчонки. Она просто ест, а слюни капают у меня. Ей явно плевать на манеры, и это почему-то капец как заводит. Она просто слизывает соус с пальцев, а у меня сейчас будет взрыв в трюме. Котел кипит, мотор херачит, кочегар пытается пробить башкой потолок. Она еще и подмигивает мне. «Так, все, иду на таран». «Ты пришел? Молодец!» Меня хлопает по плечу Михаил, один из немногих, кого я знаю в этом городе. Я приехал недавно, чтобы возглавить филиал фирмы. С Михаилом и его IT-компанией мы сразу наладили сотрудничество. Это он как-то за пивом познакомил меня с Павлом, а тот пригласил на юбилей. Мол, мне, как новому человеку, будет полезно завести знакомства и связи. «Знакомься, это Юлия, моя жена». «Очень приятно». «Мне тоже». Я озираюсь по сторонам, ищу взглядом Монику, но она уже исчезла с горизонта. «Кого потерял?» «Надо бы поздравить именинника», — отмазываюсь я. «Успеешь, не переживай. Вечер только начинается». «Кстати, советую пообщаться вон с тем чуваком. Он может быть тебе полезен. Пойдем, я вас познакомлю». Я активно занимаюсь тем, зачем сюда пришел. Общаюсь, налаживаю связи, договариваюсь о сотрудничестве. Становится жарко, я снимаю пиджак и вешаю его на спинку стула. Избавляюсь от галстука, расстегиваю рубашку. Да, народу на юбилее немерено, душновато. Говорят, тут есть терраса на крыше. Надо подняться, подышать. О, еще один знакомый, мой новый сотрудник Богдан Васильев. Он студент, так что пока взял его на лето, с перспективой на будущее. «Здорово!» — он хлопает меня по плечу. «Как тебе туса?» «Вообще, у нас субординация. Я его босс, и мы на «вы». Но мне вполне понятно, почему сейчас он ведет себя так развязно. Понтуется перед девчонкой. Обычная блонда со стандартными подкачанными губами. С горячей брюнеткой Моникой рядом не стояла. «У нас одинаковые рубашки», — радуется Богдан. «Разве? Давай сфоткаемся, я сторис выложу». «Я, пожалуй, воздержусь», — произношу отстраненно, намекая на субординацию. И он уходит, прихватив свою блонду. «Так, что-то я заблудился. Где тут лифт? Или я не в тот коридор свернул?» «Ладно, дойду до конца, посмотрю». Внезапно гаснет свет. «Электричество вырубили? Или кто-то балуется с выключателями?» Я останавливаюсь и опускаю руку в карман, чтобы достать телефон. И тут меня кто-то толкает. Такое ощущение, что не одна, а несколько пар рук. От неожиданности я теряю равновесие, заваливаюсь в сторону и как будто лечу в пропасть, а на самом деле, видимо, влетаю в открытую дверь какого-то тесного помещения. Ударяюсь о стену, отлетаю назад, у меня под ногами гремят то ли ведра, то ли железные тазы. Меня хватают за руки, и я чувствую, как на запястьях защелкиваются наручники. В ту же секунду к моим губам приклеивается что-то липкое. Скотч, а на голову опускается пыльная тряпка. Мешок? Что за нах? Это шутки такие? «Ну что, котик, доигрался?» Раздается над моим ухом женский голос. «Пришло время сделать твоим яйкам чик-чик». «Что, мля?» «Выдыхай, милый, сейчас мы тебя немножко кастрируем».